Глава шестая. Годы странствий и славы. Атлант я горемычный, целый мир, моих страданий мир носить я должен, ношу невыносимое, и сердце готово разорваться. Доктор юриспруденции Генрих Гейне распрощался навсегда с Геттингеном и снова поехал к морю. Свидание с ним было радостью. Ее не могли омрачить ни дурная погода, ни беспокойные мысли о будущем, ни встречи с неприятными людьми. Он ухаживал за дамами, подолгу расспрашивал ганноверских офицеров, служивших в британской армии, ведь короли Великобритании были родом ганноверцы, об Африке, Индии, Канаде. Он смешил стариков и молодых рассказами о студенческих проделках и наслаждался обращением «господин доктор». Даже с явными болванами он охотно разговаривал, если они то и дело повторяли «пожалуйста, господин доктор». «Ах, что вы говорите, милейший доктор, позвольте вам представить господина доктора прав Генриха Гейне». Но про себя он высмеивал свое ребяческое тщеславие и опять уходил один к морю и слушал. Все глубже спускалось солнце, бросая багровый свой свет полосами по водной равнине, и беглые дальние волны, приливом гонимые, шумные пени сбежали к берегу ближе и ближе. В чудном их шуме слышался шепот и свист, смех и роптание, вздохи и радостный гул, и порой тихо заветное, будто над детскую люлькую пение. И мне казалось, слышу я голос забытых преданий, слышу старинные чудные сказки. Он приходил к морю утром и вечером, и ночью, в безветренную тишь и навстречу ревущей бури, и часами любовался бесконечными изменениями его многообразного облика. Ночь холодна и беззвездна, море кипит, и над морем на брюхе лежа неуклюжий северный ветер, таинственным, прерывисто-хриплым голосом с морем болтает, словно брюзгливый старик, вдруг разгулявшийся в тесной беседе. В иные дни он пускался в плавание на рыбачьих суденышках, не глядя на погоду. Он любил слушать рассказы моряков, были и небылицы, густо просоленные шутками и наперченные такими словечками, которых нигде в других краях и не услышишь. Дыхание моря, то ласково тихое, то неистово порывистое, то густо знойное, возбуждало мысли о беспредельности мира, о жизни и смерти, о судьбе богов и людей. Скажите мне, волны, что есть человек, откуда пришел он, куда пойдет, и кто там над нами на звездах живет? Волны журчат своим вечным журчанием, веет ветер, бегут облака, блещут звезды безучастно холодные, и ждет безумец ответ. Но сложные и глубокие мысли, набегавшие из дальних дали, мысли, необозримо просторные, как море, отступали перед живым прибоем воспоминаний, старых и новых любовных надежд, и по-прежнему донимали его размышления о своей нескладной судьбе, о жизни, ожидающего в Гамбурге или в Берлине, куда придется ехать. Их не могли отгнать штормы, не могли одолеть любовные мечты. И любовь к родине он выразил в стихах о морской болезни. «Измучен морскою болезнью, сижу подле мачты и предаюсь размышлениям. Это качка, кружение, толчки невыносимы. Напрасно взор мой в тумане ищет немецкий берег. Увы, лишь волны, повсюду волны, бурлящие волны. Как в зимний вечер усталый путник жаждет горячей радушной чашки чая, так жаждет сердце мое тебя, немецкая родина. Пусть вечно твоя благодатная почва рождает гусаров, плохие стихи, глупцов и скудоумные книжки. Пусть вечно прибудут надменные и праздные твои сановные обезьяны, и пусть, раздуваясь от жира и спеси, себя считают выше и лучше все остальной рогатой скотины. Пусть вечно несправедливость и глупость тебя наводняют, Германия, я и такой тебя жажду сердцем, ты все-таки твердая почва. В Гамбурге он прожил зиму 1825 года и весну 26-го. Тереза выросла, стала еще прелестней. Но теперь, благодаря кузену за стихи, она уже не целовала его с детской доверчивостью и словно бы непроизвольным кокетством, а только улыбалась. И так же лукаво и загадочно улыбалась она, когда он говорил ей о своей любви и весело отвечала, что он очень мило шутит. Новый постоянный гость в доме Соломона Гейне, молодой преуспевающий юрист Адольф Галли, заодно спекулировал на бирже, стал доверенным лицом банка Гейне и явно метил в женихи Терезы. Прошение о приеме в Гамбургскую гильдию адвокатов осталось без ответа. Генрих ведь не был коренным гамбургцем, а влиятельные родственники не собирались ему помогать. Оставалось по-прежнему ждать подачек. Шурин Мориц стал доверенным наушником дяди Соломона, рассказывал ему и правду, и неправду о легкомысленной жизни новоиспеченного доктора прав, его непристойных речах и шутках. Гейне разругался с лицемерным подхалимом, но был потрясен тем, что сестра, его маленькая Лотхин, его самый верный друг, встал на сторону мужа, обиделась на брата, перестала с ним разговаривать. 6 декабря 1825 года он писал Рудольфу Кристиане: «Скверная здесь жизнь. Дождь, снег и слишком много еды. Я очень зол. Гамбург днем большая бухгалтерия, а ночью большой бордель. Все теперь думают, что я остаюсь здесь для адвокатства, но я знаю меньше, чем кто-либо, что я здесь стану делать. Ты только не думай, что я бездельничаю. Напротив, где бы я ни находился, я пишу стихи». Путешествие по Гарцу он послал в Берлин, все тому же профессору Губицу, для собеседника, и писал ему, что поскольку журнал стал на удивление всем очень кротким, то он надеется на снисходительность цензуры. Губиц не торопился с публикацией, а цензоры вычеркивали целые страницы. Жизнь в Гамбурге текла по разным, иногда и вовсе не сообщавшимся между собой руслам. В доме дяди он был всегда на стороже, готовый отражать оскорбления, нападки, опровергать клевету, отвечать на каверзные или обидные вопросы, а в промежутках весело болтать с кузинами и светскими гостями. Ему приходилось сидеть за одним столом с людьми, которые его ненавидели, презирали и самоуверенно изрекали пошлости, провоцируя его на споры, а то и на скандал. В таких случаях обычно он злой шуткой отстранял ссору и уходил поспешно. Проклятый Гамбург! Вот я сижу на Абсерштрассе, усталый от бесцельной беготни, чувств, мыслей, а на дворе ночь и туман, чертово зрелище, и все от мала до велика рыщут по лавкам, покупая рождественские подарки. Я подаю к тебе к Рождеству нечто совсем особенное, а именно обещание, что в ближайшее время я еще не собираюсь застрелиться, — писал он 14 декабря Мозеру. Мысли о самоубийстве преследовали его в ту зиму назойливее, чем когда-либо раньше. Смерть — это ночь, прохладный сон, а жизнь — тяжелый, душный день. Но смерклась, дрема клонит, я долгим днем утомлен. В кафе «Швейцарский павильон» на берегу Альстера в конце дня обычно встречались его друзья: Фриц Меркель, отпрыск старинного гамбургского патрицианского рода, и журналист, критик и профессор Фридрих Готлиб Циммерман, преподававший историю литературы и редактировавший журнал «Драматургические листы», который защищал идеи просветительского классицизма и свободомыслия в духе Лессинга. Меркель и Циммерман полюбили Гейна. Безоговорочная, всепрощающая дружба Меркеля утешала в сумрачные часы. С Меркелем всегда было просто и легко. Они разговаривали о сложных философских вопросах, о прелестных девицах с улицы Юнгерштиг, о мелодических особенностях стихов Гёте и о различных во вкусе устриц в разное время года. А в Циммермане молодой поэт нашел неумолимо взыскательного критика и наставника, тем более зоркого и резкого, чем лучше он относился к тому, кого критиковал и поучал. Его саркастические и извительные замечания самолюбивый Гейн выслушивал беззлобно. Циммермана уважали и самые знатные люди Гамбурга, как прославленного патриота. В 1813 году он скрывался, и французские власти назначили большую цену за его голову. Соломон Гейна, встретив его однажды, спросил: «Скажите, пожалуйста, профессор, мой племянник действительно чего-нибудь стоит? Он же сейчас очень талантлив, но его слава только назревает. Несомненно, он будет великим поэтом, гордостью всей Германии». Лестный отзыв уважаемого ученого и знаменитого гамбуржца был приятен банкиру. На некоторое время он стал снисходительней, но зятья и многочисленные льстецы продолжали доносить ему о новых кощунственных остротах неблагодарного племянника, либо о том, что его опять видели кутившим в обществе самых низкопробных девиц в самом низкопробном трактире. Руководители гамбургской еврейской общины, ортодоксальные раввины-мракобесы и либеральные реформаторы синагоги единодушно возмущались отщепенцам, безбожникам, который не только крестился, но еще и потешается над верой отцов в стишках и пасквилях и в громогласных беседах. Раздражающие и унизительными были посещения дома банкира. Порвать с ними значило бы сразу же стать нищим. Смиренно молчать в ответ на оскорбление было просто невозможно. И Генрих дерзил, но все же не ссорился. От этих почти ежедневных испытаний он отдыхал в дружеских беседах или в объятиях девиц, ласкавших его и за наличные, и в кредит, а то и вовсе и бескорыстной нежности к веселому кавалеру, который ловко сочинял стихи, смешил и самых угрюмых собутыльников, а когда имел деньги, щедро угощал всех, кто подсаживался. Раз в неделю происходили приемы в салоне Розы Марии Ассинг, сестры Варнхагена. Она сама писала стихи, ее муж — доктор и был и врачом, и литератором. У них собирались любители искусства и поэзии. Супруги Ассинг, их друзья и гости, хвалили его стихи, сочувствовали его болезням, смеялись его шуткам. В кругу образованных и воспитанных, веселых, приветливых, но светски сдержанных знакомых Гейна чувствовал себя лучше, чем в доме банкира, но все же менее свободно, чем за бокалом вина в павильоне или в обществе уличных подруг. Утешающие поучительные письма берлинских друзей раздражали его почти так же, как ехидные речи родственников. Губец, видевший в Гейне своего литературного питомца, обязанного ему вечной благодарностью, бесцеремонно редактировал его рукописи. Если к стихам он относился еще сравнительно осторожно, это все же плоды вдохновения, то в прозе полагал себя уж никак не менее сведущим, чем автор «Путешествия по Гарцу», впервые подвязавшийся в таком жанре, и потому губицевал с плеча, опережая цензуру. К тому же он все задерживал издание книги «Путешествия по Гарцу» и не верил, что она будет иметь успех. Гейна передал рукопись гамбургскому издательству «Гофман и Кампе» и окончательно порвал с губицем. Тот проклял его за неблагодарность и стал публиковать в «Собеседнике» злые эпиграммы на него. В мае 1826 года, наконец, вышла книга «Путевые картины», том 1 «Путешествие по Гарцу» и два цикла стихотворений «Опять на родине» и «Северное море». Новый гамбургский издатель Юлиус Кампе позволил ему восстановить все, что губец и цензура вырезали в журнальной публикации. Составляя этот томик, Гейна чувствовал себя свободным, блаженно одиноким и свободным, почти так же, как в те счастливые часы, когда один шагал по лесным дорогам. Он был убежден, что такая свободная книга, такая дерзкая и вместе с тем любезная, еще не издавалась в Германии, к тому же и выстроилась она совсем необычно. Гёте, описывая годы учения Вильгельма Мейстера, тоже вкрапливал в повествование песни, но всего две или три, это каждый раз было мотивировано здравым смыслом, а у него струился живой поток, единый поток стихов и прозы. Стихи он собрал настолько разнообразные, что и не полагалось бы соединять их в одной книге. Наивные любовные признания и романтические баллады, песни, близкие к народным, и свободные ритмы стихов о море. Трудные или вовсе неразрешимые загадки жизни стали шутливыми, словно даже бездумными стишками. «Все фрагментарно в мире этом. Профессору немцу пойду за советом. Он сложит целое все, что разъято, чтоб после разумной системы блистать. Ночным колпаком и клочками халата он рвань мироздания берется латать». А проза путевых очерков свободно и изменчива, как весенние ветры на гарце. И так же, как в стихах чередует печаль и смех, озорные шутки и философские умозрения. Все повествование пульсирует музыкальными ладами, играет красками нарядных метафор, всплескивает внезапными лирическими отступлениями, дышит разреженным воздухом высокой поэзии. Когда я подрос, я заметил, что мир вовсе уж не так ограничен. Бессмертие — прекрасная мысль. Кто первый изобрел тебя? Был ли это нюрнбергский обыватель в белом ночном колпаке и с белой фарфоровой трубкой в зубах, который, сидя у своей двери в теплый летний вечер, неторопливо рассуждал, а хорошо бы вот так, как ты есть, и чтобы при этом ни трубка, ни дыхание не гасли, перекочевать в милую вечность. И это был молодой любовник, которому в объятиях любимой пришла мысль о бессмертии, и пришла она от того, что он почувствовал ее, от того, что не мог ни мыслить, ни чувствовать иначе. Любовь! Бессмертие, и в моей груди внезапно разлился такой жар, словно географы переместили экватор, и он прошел точно через мое сердце. Часы и дни, проведенные у письменного стола, радость, которую излучали густые списанные листы, рукописи и полосы грана, казалось, преображали и Гамбург, и всю его жизнь. Он писал Варнхагену 14 мая 1826 года. «Мое здоровье все лучше. Здешний воздух для меня особенно благотворен. Внешние мои обстоятельства все еще остаются прежними. Мне все еще не удается здесь как-либо угнездиться. У меня полностью отсутствует требуемый для этого талант, в высшей мере присущий некоторым насекомым и докторам юриспруденции. Поэтому мне пришлось отказаться от плана здесь адвокатствовать. Но не думайте, что я так скоро уеду отсюда. В моей груди пробуждается задремавшая жизнь, и снова в моем сердце повеснело. Если меня покинет старая болезнь головы, то можете ждать от меня еще много хороших книг». Это написано в те дни, когда в типографии Гофмана и Кампы уже связывали пачки только что отпечатанных путевых картин. Грузили их в фургоны, запряженные длиннохвостыми битюгами, и снова его книга начинала свою особую жизнь, отправляясь в дальние странствия. Он думал об этом неотступно и беспокойно, мысли менялись со дня на день, с часу на час. Я сам себе признаюсь в том, что издание первого тома путевых картин, к сожалению, не слишком будет благоприятствовать росту моей славы. Но что поделать, мне было необходимо издать хоть что-нибудь. И хотя эта книга не отвечает всеобщим интересам, и уж отнюдь не великое произведение, но все же то, что в ней заключено, никак не назовешь плохим. К тому же путешествие по Гарцу, опубликованное в «Собеседнике», мне так не понравилось, что это побудило меня его полностью переработать, чтобы опубликовать в более пристойном виде. Сомнение, недовольство собой, недоверие к самой книге и к возможностям ее успеха были искренни. Но все же он очень полюбил эту книгу. Ревниво и тревожно ждал, как ее примут. Рассылая экземпляры друзьям и знакомым, он беззастенчиво просил доброжелательных рецензий. В том же письме Варнгахену, сразу же после самокритических признаний, он просил: «Пожалуйста, сообщите мне, наконец, парижский адрес Роберта». Людвиг Роберт Шурин, Варнгахена, поэт, драматург и критик. «Чтобы я мог достаточно настойчиво просить его что-нибудь сделать для моей книги. Я растерял много друзей, которые были бы щедрыми в помощи, растерял частью по своей вине, частью без вины, зато приобрел много противников. Как я уже сказал, совесть у меня с этой книгой не совсем чиста, и все же я сейчас нуждаюсь в славе больше, чем когда-либо. Я пошлю вам еще несколько экземпляров путевых картин, чтобы ими распоряжались для их наилучшей судьбы». Неделю спустя, посылая книгу Юлиусу Хитцигу, он писал, что не публиковал бы ее, если бы не денежные затруднения, но жаловался, что его недооценивают. В надписи на книге, подаренной Меркелю, шутливый стишок, заканчивающийся так: «Пусть Бог милосердный к слепым и хромым защитит эту слепую хромую книжонку. Аминь». 26 мая он отправил пакет другому берлинскому приятелю, Йозефу Лемону. «Эту книгу я посылаю вам не без сомнений. Она содержит так мало, я хотел бы дать теперь так много, но я думаю, что вы достаточно знаете меня для того, чтобы дополнить себе эту книгу мысленно. Да, славный Лемон, времена скверные, мне надо немножко позаботиться о моей славе, ведь теперь я некоторым образом должен жить на нее, а кроме того, лавры, венчающие мое чело, все же внушают священный ужас кое-каким мерзавцам, которые не прочь забросать меня навозом. Поэтому вы, любезный Лемон, снова должны действовать в пользу этой славы, и мне очень хотелось бы, чтобы вы позаботились о моей новой книге». Гейне очень нравились стихи Вильгельма Мюллера в народном духе, и тем более нравилась доброжелательная рецензия Мюллера на первый сборник его стихов. Посылая ему путевые картины, он хотя и не просил прямо об отзыве, но признавался, что в своих стихах с сокровеннейшими ритмами обязан влиянию Мюллера и не скупился на лесть. «Мне кажется, что только в ваших песнях я нашел то чистое звучание, ту подлинную простоту, к которой я всегда стремился. Как чисты, как ясны ваши песни! И вместе с тем они ведь всенародные песни». «В моих стихах, — писал Гейне, — напротив, до некоторой степени народна только форма, содержание их принадлежит приличному обществу. Ни одного поэта-песенника, кроме Гёте, я не люблю, так как вас». В ближайших томах путевых картин вы увидите много прозаически дикого, грубого, оскорбительного и гневного, главным же образом полемического. Время уж очень гнусное, и тот, в ком есть сила и прямодушие, обязан мужественно вступить в борьбу с надутой скверной и невыносимо кичливой посредственностью. Я очень тщеславен, и потому верю, что в ту пору, когда нас обоих уже не будет, мое имя станут называть рядом с вашим. Поэтому пусть дружеский союз свяжет нас и при жизни. Я не хочу перечитывать того, что я написал вам. В то время, как я думал о вас, я просто предоставил перо его быстрому бегу, и я слишком люблю вас, чтобы долго раздумывать над тем, слишком ли мало или слишком много я вам сказал». Первые отзывы на книгу были одобрительными. Берлинский собеседник опубликовал рецензию, отмечавшую поразительное сочетание нежности и сарказма, стихов и прозы, и необычайную легкость, живость повествования, пронизанного поэзией.